У поэта Чуева, многократно встречавшегося с Молотовым, имеется много документальных свидетельств об этом ближайшем соратнике Сталина. Был он скромен, точен и бережлив, следил, чтобы зря ничего не пропадало, чтобы свет попусту не горел в других комнатах. Когда он умер 8 ноября 1986 года, записал Чуев, и вскрыли его завещание, в конверте была сберегательная книжка «500 рублей на похороны». Да, этот человек здоровался с Троцким и Бухариным, Рыковым и Зиновьевым. Он провел не один час за столом переговоров с Гитлером и Риббентропом. Его знали Черчилль, Рузвельт и Трумэн. Он один из главных архитекторов пакта о ненападении с Германией и договора о дружбе и границе с ней. Советские люди помнят драматические слова Молотова, произнесенные им, не Сталиным, в полдень 22 июня 1941 года. «Наше дело правое, враг будет разбит, победа будет за нами». Сегодня мы точно знаем, Сталин был ошеломлен катастрофическим началом войны. До последнего момента у него в глубине души теплилась искра надежды. Войны можно избежать, по крайней мере, оттянуть ее начало. Генсек, доверявший не фактам, а лишь интуиции, оказался в плену эфемерного предположения, а точнее своего желания. Потрясение было столь большим, что он отказался, как его не уговаривали выступить члены Политбюро, от обращения к народу, поручив это Молотову. За долгие десятилетия Молотов стал настоящей тенью вождя. Везде рядом, на заседаниях Политбюро, на трибуне Мавзолея, в газетных строках, на международных конференциях. Даже опубликовав 23 июня 1941 года выступление Молотова в «Правде», газета по привычке дала рядом большую фотографию Сталина. О чем думал этот обитатель квартиры на улице Грановского и казенной дачи в Жуковке? Что вспоминал этот реликт былого могущества? Может быть, свои доклады на съездах? Молотов специализировался на организационных вопросах. Может быть, думал о том, что когда сместили Рыкова с поста председателя совнаркома, Сталин сам предложил его кандидатуру? Тогда, на заседании ЦК в декабре 1930 года, Молотов сказал, что в течение ряда лет он проходил школу большевистской работы под непосредственным руководством лучшего ученика Ленина, под руководством товарища Сталина, что он гордится этим. Надо сказать, что десятилетия после смерти Сталина не сделали его другим, а он помнил, что в конце жизни вождя его, Молотова, судьба висела на волоске. Неожиданно пришла опала. Но незадолго до своей кончины он все равно сказал Чуеву о Сталине. «Если бы не он, не знаю, что с нами и было бы». До последних своих дней он считал Сталина гениальным, был убежден в том, что Тухачевский был военной силой правых Рыкова и Бухарина, якобы готовивших заговор. До конца утверждал, что 1937 год позволил устранить у нас пятую колонну во время войны. Конечно, соглашался Молотов, были допущены ошибки. Погибло много честных коммунистов, но удержать завоеванные мягкими мерами было нельзя. У человека, которого овеяли самые разные ветры истории, мышление как бы застыло. А может быть, это была моральная мимикрия, попытаться использовать последнюю возможность для оправдания перед потомками –